Глава 19. Вместо того, чтобы отдохнуть перед завтрашним походом, я места себе не находила и металась по обители в отчаянных попытках узнать, где дочь. Но братья и сестры пожимали плечами, отворачивались, тут же возвращаясь к своим делам. Вот тебе и дружба, которая красиво пела Фел, когда я согласилась остаться. От тревожного чувства сходила с ума. У меня будто вырвали часть сердца и лишили души. Как леди Фридж может быть такой жестокой, в голове не укладывалось. Я сидела на пороге ее дома и просила открыть дверь, выла раненым зверем, умоляя хотя бы издали показать малышку. На сцену моего полного отчаяния люди смотрели с сочувствием и пониманием, но никто даже близко не подошел. Спешили мимо, опустив глаза, прикрываясь неотложными делами. И только Блен сжалился, одарил приветствием и присел рядом. Я спрятала в складках платья руку с кольцом Лирана и посмотрела мужчине в глаза. «Не трать силы, Эви», — произнес тихо и тяжело вздохнул. «У тебя непростая судьба. Много испытаний уже пройдено, но еще больше ждет впереди. Наберись мужества и выполни то, о чем просит Фел. Я лично прослежу, чтобы Атти вернулась к тебе. Обещаю, после ты сама решишь, останешься здесь или же уйдешь в большой мир». Мужчина говорил так искренне, что на миг я даже поверила. Однако разум упорно твердил: вокруг один обман. «Хорошо, я попробую. На рассвете отправлюсь в Загадар. Но, пожалуйста, Блен, поговори с Фел. Пойми, я должна лично убедиться, что с Атией все в порядке. Никуда не поеду, пока не увижу дочь», — взмолилась, заглядывая в темные глаза. «Я сейчас вернусь». Блен поднялся по ступеням и постучал в дверь. Служанка появилась через минуту, открыла, впустила гостя в дом и тут же заперла дверь на ключ. Я кусала губы и смотрела на зашторенное окно. Тело содрогалось от слабости, а руки то холодели, то горели огнем. До чего же долго тянулись минуты? Если Фелисити откажет, клянусь, что выдам искореняющим расположение ордена и гори все синим пламенем. Это выше моих сил. «Эви, зайди». Вышел на порог Блен, а я, загоревшись надеждой, влетела в гостиную. «Эвердин, до обители, где находится Атти, путь не близкий. День пути туда и день обратно. Мы не вправе терять время. Однако увидеть дочь ты сможешь», — заговорила Фел, расположившись за пустым обеденным столом, накрытым белой скатертью. В руках леди сжимала круглый артефакт с зеленым камнем. Я застыла, не понимая, о чем идет речь. Тем временем длинные пальцы женщины опустились на камень, и механизм внутри него ожил, образовав вокруг себя воздушный смерч. Из мельчайших песчинок мерцающего урагана начала вырисовываться невесомая картинка. Сначала проступил размытый образ Мары, который постепенно обрел четкость. Кормилица куда-то шла, и на ее лице царила добрая улыбка. Вот она оказалась у кроватки, взяла на руки мою девочку. Атия улыбнулась и потянулась к женщине тонкими ручками. Та ловко устроила малышку на сгибе руки и приложила к груди. Я забыла, как дышать, невольно подалась вперед, и слезы потоком хлынули из глаз. Послышалось милое кряхтение крохи и ласковое сюсюканье Мары. «Это я должна держать дочь на руках, кормить и радоваться ее улыбкам. О чем только думала, когда оставила Атию и отправилась на задание. Меня разрывало на куски от боли, и сердце сжалось в тугой комок. Когда картинка развеялась, я упала на колени, закрывая лицо руками. «А я говорила, не стоит этого делать», — недовольно фыркнула Фел. «Эви хотела увидеть и увидела», — отозвался Блен. «Иди, девочка, тебе надо поспать и набраться сил». Помог подняться и вывел из дома. «Не переживай. Только от тебя зависит, как скоро вы будете вместе». Не помню, как дошла до комнаты и разделась. Сотрясаясь рыданиями, упала на кровать и уткнулась в подушку. Через какое-то время усталость взяла свое, и я забылась тревожным сном. Проснулась на рассвете с опухшим лицом, мыслями о дочери и слезами на глазах. Будто безвольную куклу сестры отвели в умывальню, чтобы привести в порядок. Они же помогли одеться и собрали вещи, которые пригодились бы в дороге. Только когда меня высадили на тайной тропе, пришла в себя и начала хоть что-то соображать. Прежде поменяла облик и двинулась прямиком в таверну, в надежде, что Лиран прочел письмо и не остался равнодушным. Столовый зал лесного путника встретил гомоном голосов, дымными кольцами, исходящими от курительных трубок, и запахом винных паров. Судя по контингенту, здесь вторые сутки гулял отряд наемников, и, похоже, компания не расходилась со вчерашнего вечера. Вон один спит под лавкой, другой пускает слюни, привалившись к стене в обнимку с товарищем. Пятеро устроились за столом, громко переговариваясь и требуя от хозяина крепкого вина, а не этого разбавленного пойла, что тут подают. Узнаю мадам Квирс, любительницу подсунуть под выпившим клиентам дешевую бурду под видом дорогостоящего продукта. Образ достопочтительной Матроны, которым пользовалась в прошлый раз, пришелся как нельзя кстати. Вон пьяные увольни проходу разносчицам не давали, норовили ущипнуть за задницу или усадить к себе на колени. Оттого девушек отослали от греха и обслуживал гостей хозяйский сынок да сама мадам Квирс. «Плотный завтрак и комнату на полдня», — озвучила заказ Дарну. Золотое правило лесного путника — клиентам-мужчинам прислуживали девушки, за редким исключением, а к женщинам подсылали обслугу мужского пола. Раньше эти обязанности ложились на старшего сына мадам, а после его женитьбы перешли к Дарну. Но я только обрадовалась парнишке, с которым в прежнюю пору сложились дружеские отношения, и собиралась оставить щедрые чаевые. «Скажи», — покрутила в руках медную монетку и указала Дарну на место за столом. «А в вашем постоялом дворе не останавливались служители искореняющих? Или, может, ты видел человека в маске?» Подбросила монетку, ловко поймала на лету и направила ее в сторону парня. Тот ловко подхватил медный кругляш и спрятал в карман. «Никого такого у нас не было, мадам», — доверительно ответил Дарн. «Вон, как эти», — кивнул в сторону наемников, — «завалились сюда еще днем, так все приличные люди предпочли убраться куда подальше. Кабы не серебро, что щедро раздает старшой», — украдкой указал на массивную фигуру за соседним столом. «Отец давно бы выпроводил их отсюда». «А что хоть отмечают?» — горько вздохнув, поддержал разговор. Понятное дело, Лирана здесь нет. А это означало, он не нашел письмо. Либо нашел, но не поверил словам той, что сбежала от него. Не знаю. Так и не понял толком. Только вчера весь вечер поднимали тосты за здоровье какой-то леди Амалии. Что? Поперхнулась отваром, который только-только отхлебнула. Закашлялась так, что парнишке пришлось стучать по спине и приводить в чувство. «Что-то мне дурно», — пожаловалась Дарну. «Пожалуй, позавтракаю в комнате. Будь добр, отнеси еду наверх». Новости, полученные от официанта, следовало обдумать. Слишком уж развязное поведение у наемников. И эти их тосты мог не услышать только глухой. Да они во всеуслышание заявили, что приехали по мою душу. С какой целью? Пока медленно переваливаясь, шествовала по залу до лестницы, бросила изучающий взгляд на старшего. Мужчина, который вроде бы дремал, внезапно открыл глаза и внимательно уставился на меня в ответ. Я вздрогнула и ускорила шаг. С неприсущей почтенной даме скоростью взлетела на второй этаж и юркнула в комнату. Некоторое время ходила из угла в угол, в волнении обкусывая ноготь на мизинце правой руки. Каких-то жалких 4 шага в одну сторону и 4 обратно. Не разгуляешься. от стука в дверь, вздрогнула всем телом. «Кто?» «Это я, мадам, Дарн, и ваш завтрак», — ответил парнишка. «Ах, да!» — чуть не хлопнула себя по лбу. «Сама же попросила принести еду в комнату». «Сейчас от...» — распахнув дверь, уставилась на хмурого наемника, за спиной которого маячил Дарн с виноватой улыбкой. «Что вам здесь нужно?» «Я...» «Не имеете права!» Попятилась, потому как этот громила занял дверной проем и захлопнуть дверь уже не представлялось возможным. Бросила тоскливый взгляд на единственное окошко. «Положим, добежать до него смогу, но пока справлюсь с задвижкой, меня тут же исцапают. Так что о побеге думать бессмысленно. Осталось выяснить, зачем этот наемник сюда заявился». «Простите, мадам», — промямлил Дарн, которого я окатила презрением. «Но эти люди сказали, что не причинят вреда». «Свободен», — резко оборвал незнакомец, подхватил разносчика за шкирку и выставил в коридор. «Итак», — развернулся уже ко мне. «Мальчишка действительно не виноват. Я заплатил, чтобы сообщал о тех, кто будет интересоваться искореняющими. А если кто-то спросит, Дарну надлежало рассказать о леди Амалии. Вы единственная, кто так бурно отреагировал на это имя. Надеюсь, вы именно тот человек, которого приказано дождаться и взять под охрану». «Под охрану?» — не поверила своим ушам. «Так глупо попасться! Что за невезение? Я что же, арестована?» Сердце ухнуло в пятки. «Я больше никогда не увижу дочь!» На глаза навернулись предательские слезы. «Что? Нет!» — всполошился мужчина. «Вы не так поняли? Простите, я не с того начал. Позвольте представиться. Андре Лиэм, доверенное лицо его светлости Лирана Безликого». «Так это он вас подослал? Не знала, что и думать. Вы убьете меня? Я ничего не рассказала. Пожалуйста, отпустите». «Да что такое? Нет! Никто никого убивать не собирается. Но и отпустить не могу. Приказано доставить вас в безопасное место. Однако я должен убедиться, что вы та, кто нам нужен. Лиран сказал, вы обладаете некой особенностью». «Что?» Ноги подкосились, и я рухнула на оказавшуюся поблизости кровать. «Раскрыть тайну дара постороннему? О чем он думал? Что доверюсь незнакомому человеку, который, может, приведет меня на костер? Не понимаю, о чем вы говорите». «Согласен. Одинокой леди нелегко принять помощь от первого встречного. И это я убедил Лирана де Сагора не появляться здесь самому». «Да», — кивнул в ответ на мой округлившийся взгляд. «Я знаю его тайну. И поверьте, предан Безликому всей душой. Но сами подумайте. Что подумают те, кого Фелисити Фридж послала следить за вами?» «А она...» — остолбенела от внезапно пронзившей мысли. «Фелисити словом не обмолвилась, что отправит наблюдателя, который проследит за выполнением задания. Орден я покинула в одиночестве». «Конечно. Фел решила проследить, что я буду делать, куда направляюсь. И я, как дура, едва не привела убийц Ордена к единственному человеку, которого за мной следили?» «И следят», — подтвердил Андре. «Поэтому слушайте, что нужно сделать». Спектакль, предложенный человеком Безликого, мы разыграли как по нотам. Для начала я все-таки позавтракала. Перед этим сменила облик и показала наемнику истинное лицо, после чего удостоилась вороха комплиментов и заверений в искренней дружбе и восхищении моей красотой. После этого Лиэм передал письмо от Лирана, в котором он умолял довериться этому человеку и позволить ему защитить меня. А еще он написал, что безумно рад тому, что стал отцом и сгорает от нетерпения поскорее увидеть нас обоих, и что понимает и разделяет опасения за жизнь дочери и надеется, что я не совершила ничего непоправимого. Ну а подпись «Люблю, твой Эл» заставила сердце трепетать от счастья. Я бы хотела вечность перечитывать эти строки и вспоминать мгновение счастья, что удалось вырвать у судьбы. Леран подарил надежду, окрыленная которой я с нетерпением ожидала нашей встречи. Ближе к обеду в таверну вошла изрядно потрепанная супружеская пара. Они заявили, что на них напали разбойники, и им чудом удалось сбежать. В это время я как раз спускалась по лестнице и слышала волнительный рассказ, приправленный страхом и пережитыми эмоциями. Пара обрадовалась присутствию наемников и пожелала воспользоваться их услугами, чтобы добраться до города. Ну а я, согласно договоренности, напросилась ехать с ними, потому что жутко боюсь страшных убийц, рыскающих по дорогам. Супруги попросили пару часов, чтобы дать отдых лошадям и привести себя в порядок, после чего мы сели в карету и в сопровождении эскорта наемников выдвинулись в город. Никто и не заметил, как незадолго до этого ко мне в комнату проскользнул щуплого вида мужчина, где мы обменялись одеждой, так что в карету супружеской пары, состоящей из людей Лирана, сел переодетый человек искореняющего, а я, в обличии наемника, выехала верхом в составе отряда. Спустя час Андре подал знак, и я отстала от кареты, а потом и вовсе свернула в лес. Вместе со мной ушла еще тройка наемников. Остальные продолжили путь, чтобы у соглядатая Фелисити не осталось сомнений, что я следую возложенной миссии и спешу в замок Сагор. Раньше я и не подозревала, что прилегающий к Скену дикий лес обитаем. Охотничьи заимки, нахоженные тропы, патрули. Дорога оказалась весьма оживленной. По правой стороне, в глубине редких деревьев, виднелись остроконечные верхушки палаточного лагеря. Мы свернули к нему, и я поняла, что здесь обосновалась армия искореняющих. Люди в белоснежных плащах и одеждах наемников сидели у костров, тренировались, стояли в карауле. Нас провожали любопытными взглядами, пока пробирались к центральной палатке. Там, у входа, я заметила фигуру в знакомой кожаной маске. Так разволновалась, что едва удержалась в седле, а когда Лиран подошел, неловко сверзилась с лошади и угодила в надежные объятия. «Ты в порядке?» — уловила тревожные нотки в голосе. Лиран обнимал крепко и отчаянно, а я вцепилась в его плащ, прильнула щекой к груди и зажмурилась, ощущая священный трепет от нашей встречи. «Со мной, да», шепнула в ответ, и мы двинулись в сторону временного жилища. Лиран не выпускал меня из рук, обнимал за плечи, отчего и щеки переглядывались и перешептывались за спиной. Видно, нечасто глава ордена проявлял симпатию на показ. А вот Андре потешался, сцеживая смешки в кулак. Уже в комнате я скинула капюшон и вернула истинный облик. Рыжие локоны упали на плечи, а Лиран снял маску, обнажая красивое лицо. У меня сердце зашлось и едва не выпрыгнуло из груди. Нет, никогда я не видела более прекрасного мужчину. Какой бы точной копией ни был Имлин, блеск этих глаз неповторим. «Эви», — произнес еле слышно, заключая в плен объятий, — «мы заберем нашу дочь, обещаю». Как же грели душу эти слова, он даже не представлял, как важно сейчас было это услышать. «Я не знаю, где Атти. Фэл показала ее через артефакт, но где именно?» «Фелисити отдаст Аттию. Всему свое время. Мои люди избавятся от орденцев, что следили за тобой. Сейчас остается только ждать». Его теплые губы коснулись моих. «Я буду ждать», — ответила шепотом и отдалась страстному поцелую, о котором мечтала с того самого момента, как увидела Лирана в лагере. Мужские вещи, что скрывали мою фигуру, полетели в стороны. Я же в ответ в изнеможении срывала одежду с любимого, чтобы скорее прикоснуться к гладкой коже. под которой бугрились крепкие мышцы. Прижалась к нему обнаженным телом и забыла, как дышать. Растворилась в жарких объятиях и хлестких поцелуях, что опьяняли и погружали в нирвану. Я даже не поняла, как оказалась в постели. Лиран накрыл меня собой, будто одеялом, осыпая шею поцелуями. Сминал ладонями груди до легкой будоражащей боли, а я царапала его спину в попытке выплеснуть страсть. «Пожалуйста», — прохрипела в агонии, сходя с ума от желания ощутить его в себе. Лиран на миг оторвался от меня, чтобы заглянуть в глаза, и свечи на прикроватном столике вспыхнули. Пламя сорвалось с фитилей и повисло в воздухе, медленно раздваиваясь на множество огоньков. Крохотные язычки огня завертелись, складываясь между собой в слова «Я люблю тебя». Ахнула, наблюдая за потрясающей картиной. «Да чего же завораживающим даром обладал мой мужчина, отец моей девочки?» С необыкновенным даром, который унаследовала и Аттия. «И я тебя», — прошептала. «Как же красиво!» — восхищалась зрелищем. Никогда ничего подобного не видела у орденцев-огневиков, да и сама всего лишь освоила лечение ран водой. «Я научу тебя всему». С этими словами любимый припал к моим губам и, медленно смакуя каждый миг, вошел, наполняя до предела и зажигая внутри ураган бушующей страсти. Огонь, созданный Лираном, превратился в шар, закрутился и за секунду истлел, не оставляя после себя даже толику пепла. Я закрыла глаза и отдалась волшебному чувству единения и близости, которое окрыляло и делало меня счастливой. Раскинула руки и полностью уверила себя мужчине, выворачивая душу наизнанку. Два дыхания слились в одно, и в потоке вожделения я ощущала каждое движение Лирана как свое. Две копии, отвергнутые миром, наконец нашли друг друга. Казалось, я создана только для него. Наверное, поэтому так отчаянно цеплялась за жизнь. Теперь нас связывала не только любовь. И пусть на руинах чувств, но мы создали самое светлое, что только может существовать в этом мире. «Моя Далия», — шептали его губы, — «ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю». «Представляю», — хотела ответить, но взрыв наслаждения лишил дара речи, срывая с губ громкие стоны удовольствия. Внизу живота скопился пульсирующий шар, который в долю секунды разорвался и поверг в сладкую мучительную агонию. За собственным криком я ничего не слышала. Он шел изнутри, не поддавался контролю, и заглушить его было невозможно. Пик абсолютного блаженства, от которого едва не потеряла сознание. Влажные губы, ласкающие мою шею, прищипывающие нежную кожу зубы, и хлесткие прикосновения горячих ладоней не дали погрузиться в небытие. А когда теплое семя разлилось по бедрам, я поймала подернутый страстью взгляд небесных глаз и устало улыбнулась. «Как же я тебя люблю!» — вырвалась на эмоциях. «Прости, что отвернулась, не верила!» В этот момент я осознала, что все непростые испытания приближали меня к нему. Что было бы, не попадись я Генару? Сестрица нашла бы, как убрать досадную помеху. В лучшем случае, я бы уехала из графства и никогда бы не встретила любимого мужчину. То злодеяние, что совершил барон, спровоцировало инициацию, пробудило дар, и оно же привело в руки Фелисити. Если бы заранее знать, через что придется пройти и какая в итоге ожидает награда, согласилась бы повторить свой путь. Несомненно. И сейчас мне стыдно, что обвиняла Пресветлого в бедах и отреклась от него в трудный час. А он всего лишь указал цель и в награду сам сошел с небес в облике верного слуги. «Что-то случилось, родная?» Встревожился Лиран. Он губами осушил слезинки, что появились в уголках глаз. «Нет, я...» Ком в горле мешал говорить. Еле справилась с охватившим волнением. «Я благодарна Светлобогу за то, что послал мне тебя. Вот если бы еще Атия была рядом. Ты не представляешь, какая она чудесная. У нее голубые глаза и магия. Фэл сказала, девочка станет магом огня, как и ее отец». «Расскажи мне», — умоляюще попросил Лиран. И я не устояла перед мольбой, таящейся в голубых озерах. Я смотрела в них и тонула. А в мыслях мелькали яркие моменты общения с моей, нашей, дорогой девочкой. Она родилась и наполнила мою жизнь счастьем. Ее первый вскрик и сморщенное красное тельце, которое положили мне на грудь, ее молочный запах и пушок белоснежных волос на голове, ее цепкие пальчики, охватывающие мой палец. Эти чувства не передать словами. Последнее воспоминание, облик дочурки в дымке амулета, вызвало тоскливую боль от невыносимой разлуки. «У нее твои глаза», — прошептала сквозь слезы, давно бегущие по щекам. «И она вырастет красавицей, как и ее мама». Лиран отстранился и, готова поклясться, он растроган не меньше моего. Просто не привык выставлять чувства на показ. Мужчины не плачут, особенно такие, как глава искореняющих. «Мы вернем ее. Клянусь, Эвердин, я пойду на все, чтобы вернуть нашу дочь». «А что потом? Какой будет наша жизнь? Атия одаренная, как и мы. Значит, придется прятать ее, скрывать способности и бояться, что кто-нибудь раскроет тайну». Стоило на миг представить такое будущее, как от тревоги заболела душа. «Нет», — глухо прорычал мужчина. Сейчас он походил на зверя, готового бросить вызов всему миру, но защитить тех, кто ему дорог. «Мы больше не будем скрываться. У Атии будет такое будущее, которого не было у нас. Она никогда не узнает, что такое гонение толпы, травля ищеек или какими жаркими бывают костры искореняющих». «Но как?» «Мы уничтожим Орден Белого Сияния. Фелисити нужен повод к восстанию, и мы его ей дадим». Казалось, безмятежность ясного неба в его глазах пронзила молния, и они потемнели, будто грозовые тучи. «Ты...» — задрожала всем телом, до конца не веря тому, что услышала. «Что ты задумал?» — вцепилась в его плечо, осознавая, на что надо пойти, чтобы свершился переворот. «Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Давай обманем, Фэл. Заберем нашу дочь и уедем. Туда, где никто нас не знает и никогда не найдет. И лишим Атию будущего, памяти предков, положения в обществе, возможности выбирать, какой жизнью она хотела бы жить?» «Нет», — замотал головой и накрыл ладонью мою руку. «Доверься мне. Обещай, что сделаешь так, как я скажу. Это важно». Я смотрела на него и молчала, не решаясь пообещать то, чего могу не выполнить. «Обещай мне, Эви», слегка встряхнув меня, чтобы пришла в себя. С тяжелым сердцем, опустив взгляд, прошептала. «Сделаю все, что потребуется. Я справлюсь. Обещаю. Даже взойду на костер, если понадобится», добавила мысленно. «Ты должна выдать меня, Фелисити». Приговором прозвучали слова Лирана, а у меня все оборвалось внутри.